По мнению туземных специалистов по зомбированию, самое важное в человеческом теле – это мозг. Да, да, уважаемые гости, Нганга – не что иное, как мозг, который наш новоиспеченный Маэмбера извлечет из тела того, кому эта субстанция уже не понадобится. В черном колдовстве вуду очень важно, чтобы Маэмбера знал историю своей жертвы. Эта история зовется Куюмба. Отборными Куюмба считаются те, кто при жизни отличался жесткостью, был преступником или маньяком. Среди чернокожих колдунов особенно ценятся трупы белых, так как ими легче управлять. Для зомбирования важна и такая деталь. Мозг должен хорошо сохраниться, чтобы Маэмбера мог тщательнее обдумывать свои намерения. Духи проникают в тело через голову. Духи никогда не умирают, объясняет черный жрец своему терпеливому ученику. Вот старик Маэмбера разбрызгивает на могиле ром, рисуя им широкий разносторонний крест, а затем вскрывает ее. В камеру полетели комья земли. Вот колдун и его помощник достают труп, отрезают у него голову и кисти рук, извлекают ребра и берцовые кости, заворачивают все это в черную ткань. На наше счастье, искусство кино еще не научилось передавать запахи. Вот они дома. Мануэль ложится на пол в тростниковой хижине, и его накрывают с головой простыней. Вокруг него другие Маэмбера зажигают 4 восковые свечи, как возле мертвеца. Возле него кладут нож. На лезвие ножа насыпаны 6 кучек пороха. Это фула, сигнал от духа. Сейчас Куюмба переселится в Маэмбера. Острая судорога сломала тело Мануэля Бабо пополам. Несколько минут Маэмбера выгибался и выкручивался, как от страшной боли. Его движения были резкими и нечеловечески гибкими. Кучки пороха на ноже вспыхивают одна за другой. Это означает, что дух готов сотрудничать. Среди чернокожих царит ликование, и это неспроста. Если бы не добрый знак от духа, весь обряд пришлось бы повторить с самого начала. Теперь следует подписание договора. Маэмбера пишет свое имя на клочке бумаги и кладет его на дно большого железного котла вместе с несколькими монетами. Это плата Куюмба за работу. Туда же кладут останки трупа и немного земли с могилы. Затем Маэмбера каменным ножом делает надрез на своей руке и капает кровью, чтобы немного освежить своего Куюмба. Но что это? Мануэлю плохо. На помощь приходит старик Мэмбера. Он приносит в жертву Куюмба черного петуха. Старший колдун объясняет, что уже были случаи, когда Куюмба пристрастился к крови своего хозяина и стал вампиром. Нет, нет, этого нельзя допустить. Теперь кульминация обряда. Вот Мануэль вместе со своим верным помощником относит котел обратно на кладбище и оставляет его еще на три пятницы. Грозовой ночью в ливень они перезахоранивают котел под заветным сейбовым деревом и оставляют еще настолько же. Через 42 дня они вновь приносят котел в хижину на окраине Бизанга. Здесь они доливают в котел рома с перцем, сухого вина и свежей крови. Теперь мы можем поздравить Мануэля. Наш Мэмбера Мануэль поможет нам овладеть тысячами душ. Он может не только погадать на кокосовых орехах и морских раковинах об успехе нашего проекта, но и задобрить любого мелкого беса. Он... А вот и наш первый герой! Черный жрец! Макумба, ваш выход, Мануэль! Зрители нестройно захлопали в ладоши. По лестнице на сцену в два прыжка взбежал Мануэль. Поклонился расширенными ноздрями, втянул запах собравшихся в зале людей. Презрительно усмехнувшись, он уселся в глубокое кресло рядом с Натаном. «Скажите, Мануэль, что бы вы могли посоветовать нам, как Мэмбера? Зарыть черную кошку под Останкино? Хотя оно, кажется, и в самом деле стоит на костях. Сбрызнуть пол в студии кровью черного петуха или белого голубя?»